Велика любовь Господня. И сказал мне Господь: иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых. Они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 серебряников и за хомер ячменя, и за полхомера ячменя. И сказал ей: много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, и без князя, и без жертвы, без жертвника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни. Из книги пророка Осии, 3 глава, с 1 по 5 стих. В прошлой беседе было сказано, как Бог через имена сыновей Осии, Изриеля, Лоами и дочери Лорухама иносказательно предупреждает Израиль о надвигающемся бедствии на Израиль за их отступничество пред Богом. Через эти имена Бог говорит строптивому народу о том, что бедствие уже надвигается, что народ Израиль, прежде помилованный Богом, теперь будет непомилованный, и что за великое отступничество Бог отказывается называть их своим народом. По своей любви Господь предупреждает народ о том, что будет опустошена их земля, потому что они отошли от истины, милосердия и богопознания. 4.1. Мы живем с вами в такое время, когда Бог на основании своей великой любви, не желая смерти грешнику, отступнику, предупреждает разными способами народы земли о последствиях за грехи. Эти предупреждающие слова: «Слушайте слово Господне, ибо суд у Бога жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле», звучали в прошлом и звучат с такой же силой и в настоящем. А далее: наказание, как и читаем: «Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут». 4.3. Сотни лет тому назад Бог, как праведный судья, открыл все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Бытие 7, 2 Петра 3, 6. Почему? Ответ. Было велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Бытие 6, 5. Исправить человека в то время было невозможно. Нечто похожее мы замечаем, читая из второго послания Петра 3.7, где говорится о будущем суде Божьем над теми, кто, ожесточив сердце свое, не раскаявшись пред Господом, будет грешить до конца своей жизни, а таковые будут, и что таковым предопределен день суда и гибель. Но для тех, у кого совесть не сожжена еще, 1 Тимофея 4.2, не только звучат предупреждающие слова Божьи, но и в данном тексте. Также Бог использует другие средства для того, чтобы возбудить ревность по Боге, пробудить засыпающего грешника. В данном случае, скорбя о отступничестве своего народа, Бог посылает на них бедствие как исправительное средство. Его любовь в данной притче сравнивается с любовью мужа, любящего свою жену, хотя она не верна ему. 3 глава, 1 стих. И если муж, как мы читаем в начале, выкупил свою жену, ушедшую от него, выкупил за определенную цену, чтобы она, вернувшись, не была с другим, 3:3, так и Господь после многих лет искупит покинувший его народ израильский, которому придется много выстрадать, и плен, и рассеяние по всему лицу земли, и отсутствие храма и жертвоприношения, что мы видим с вами в настоящее время. Об этом предупреждали пророки, мужи Божьи, и это уже исполнилось. Если Бог послал на них такового рода испытания, то неужели и в этом мы можем увидеть великую любовь Божью? Конечно. Испытав такую школу, народ израильский, как и сказано в 6 главе 1 стихе, в скорби своей с раннего утра будут искать Господа. Оказывается, скорбь в данном случае, данная Богом, по его любви к его народу, для того, чтобы он, этот народ, мог прийти в себя. Благодарение Богу и за скорбь, через которую Господь учит человека чему-то важному, необходимому. Существует превратное мнение, а именно, что в будущем Бог назовет Израиль своим народом и будет покровительствовать им независимо от того, покаются они пред Господом или нет. Пророк Осия ясно утверждает следующее. Бог через скорбь дает народу шанс прийти к нему с покаянием, как и сказано. Обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа. 3 глава, 5 стих. Следует ответить на вопрос. Когда человек, будь он еврей или язычник, начинает искать Господа? Пророк Осия отвечает на это так. «Доколе они не признают себя виновными» 5 глава, 15 стих. В свое время израильский народ осознает в глубине души своей вину пред Богом. И этот принцип, действующий и в настоящее время для каждого из нас. Все, как говорит Слово Божье, согрешили пред Богом своими поступками, своими словами, мыслями. Если мы в своей жизни, оскорбив своего ближнего, извиняемся пред Ним за соделанное нами зло, то тем более это нужно сделать пред Всевышним. Примечательно, что пророк Осия говорит не только о поисках народа, но что искание Бога будет интенсивным, стоящим на первом месте среди других дел житейских. Он говорит, «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня». 6:1. Так как с утра всегда желательно закончить неотложные, первостепенные важности дела. Не удивляйтесь, что в 14 главе 6 стихе сказано так. «Я, — говорит Господь, — буду росою для Израиля. Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Ибо искание Бога будет в то время для Израиля занимать первостепенную важность». А таковым Бог отвечает своим благословением. Не только предупреждающие слова Божьи, урок страдания с целью восстановления свидетельствует нам о великой Божьей любви к человеку, но и его уврачевание красноречиво свидетельствует об этом. Читаем. «Уврачую от падения их» 14 глава, 5 стих. Еврей ли язычник может прийти к Господу, осознав свою виновность пред Ним, осознав глубину и ужасные последствия греха? Он может в усердии искать Божьего лица. Но, при всем этом, не может сам своими силами исправить себя, стать духовно чистым перед Богом, оставить и больше не совершать зло. Пророк Осия указывает на способ врачевания Божия. Он говорит: «Отними всякое беззаконие», 14.3. Иначе говоря, Бог через Иисуса Христа, пострадавшего за наши грехи, приходящего к Нему, прощает Его грехи и дает силы впредь не совершать их. И таким способом Бог отнимает всякое беззаконие или врачует от падения. Таковы перспективы многих израильтян. И в настоящее время Бог на основании своей великой любви предупреждает человечество о последствиях греха, дает возможность к покаянию, ведя их через всевозможные условия жизни, желая таким образом уврачевать, восстановить человека, чтобы он был красив внешне и внутренне, как лилия. 14 глава, 6 стих. Желаете ли вы испытать Божьи чудные обетования? Придите к Нему, вкусите и увидите, как благ Господь. Псалом 33:9.